8 лет назад он подумал и сказал: до свидания, прости. Сотни непроданных картин, ты одна и я один, нам с тобой не по пути. Аккордеон в старом мешке, в основном налегке. Он ушел за собой, вернулся домой только поздней весной. Не унывай, что за окнами май, что проходит весна. Я не знаю, когда, но не навсегда. Картины не монет. Аккордеон, плащ и мольберт на восходе тебе. Он пришел и сказал: я так.